Глава 10. Злата. «Вы вырубили меня!» Возмущенно выговариваю. Чувствую, будто из меня всю воду отжали. А еще такая слабость, что даже шатает немного. «Заткнись! Ты сама вырубилась, а я торопился. Пришлось взять с собой. Скажи спасибо, что рыбам не скормил!» Ходжаев кидает на меня презрительный взгляд. Желваки на скулах поигрывают. Выглядит он фантастически опасно, поэтому я замолкаю. Нахмурившись, пытаюсь вспомнить события, которые при участии нас обоих произошли возле отеля. Каждый раз, как господин Ходжаев видит меня, всегда оскорбляет, а я не могу стерпеть жгучие обиды и хочу ответить ему. Все это похоже на сюжет «Тома и Джерри», только вот дырки в стене, как у Джерри, у меня нет. Спрятаться негде. Вспоминаю про Рубена и девочек. Тут же пугаюсь, потому что я в мегаполисе, да и вообще в чужой стране, без знания английского и без денег. И податься некуда совсем. Морщусь от боли в ступне. «Куда мы идем?» — спрашиваю только сейчас. Мы передвигаемся по холлу, а сотрудники отеля стараются не показать вида, что за нами наблюдают. «Я просил тебя заткнуться», — на выдохе произносит Ходжаев. Сжимаю зубы и захожу в просторный лифт. В зеркало на себя не смотрю. Всегда так делаю, когда уверена, что выгляжу ужасно. Зачем расстраиваться? «Сколько здесь этажей?» — спрашиваю восхищенно. 44. На удивление отвечает грубиян. «Вау. А мы на какой едем?» Лицо Амира вдруг становится вытянутым, будто он в шоке от моей глупости. Он переводит взгляд на панель с кнопками, и я замечаю горящим синим номер 25. Как только мы заходим в апартаменты, восхищенно осматриваюсь. Белоснежный мрамор, роскошная мебель в классическом стиле, повсюду расставлены живые цветы. Особенно меня привлекают окна в пол с видом на ночной Дубай. «Я виделся с твоим сутенером». Амир садится в кресло, снимает часы с запястья и кладет их на стеклянный столик. «Рубик мой менеджер. Исправляю его, внимательно разглядывая золотистую чашу на белой гипсовой подставке. Красиво, конечно. Это Луи Виттон. Я в журнале видела. Интересная коллекция из кожи, созданная с помощью техники оригами. Всегда было интересно, какой идиот покупает такую бесполезную ерунду за огромные деньги». Украдкой поглядываю на Ходжаева. От него веет усталостью и раздражением, но на идиота он не похож. «Рубен Кляйн — сутенёр», — повторяет. «Он менеджер». «Дура». Устало прикрывает глаза Амир. «Просто тупая идиотка, каких еще поискать». «Почему вы все время обзываете меня? И зачем тогда сюда позвали?» «Потому что у тебя проблемы. А я хочу жрать, спать и...» Он замолкает на полусловие и снова странно на меня смотрит. А я, вспоминая его разговор в машине с той девушкой, пугаюсь. Он же не будет меня трахать. Я сейчас умру от ужаса. «Какие... проблемы?» Сглатываю ком в горле. Ходжаев трудно вздыхает, резко поднимается, быстро идет к окну и, опершись о металлическую перекладину, смотрит на ночной город. «Какие проблемы? И зачем это вам?» Повторяю, обнимая себя руками. «Вы хотите меня выкупить?» Мужской хохот разрезает пространство и обжигает брезгливостью. «Еще и всяким пидорасам не платил», — уничижительно произносит Амир. Дальше он, обернувшись беглым взглядом, проходится по моему телу и добавляет. «И я не трахаюсь со вчерашними детьми». «А как же Айя?» «Кто?» «Айя. Подруга моя, с которой вы ушли в тот вечер, помните?» Амир поочередно снимает запонки, небрежно кидает их к часам. «Ты что-то путаешь. Твоя девочка в тот вечер уехала с моим израильским партнером. Если бы не он, меня бы на той вечеринке не было». Вспоминаю мужчину с липким взглядом, который был с ними третьим. «Но как? Вы же передали мне ремень». Киваю на сумку, которую притащила с собой из машины. И цветы Айе отправили. «Ты в уме?» Хаджаев злится. «Цветы, шлюхи! Фильмов про красотку пересмотрела деревенщина!» Снова проглатываю оскорбление. «Ты сейчас не в том положении, Злата, чтобы отвечать такому, как он. Там на улице рядом были люди, прохожие, сотрудники отеля. Здесь никого». «Можешь помыться там», — кивает он вглубь небольшого коридора. «Потом обсудим, что с тобой делать». Хочется дальше ему возражать, но помыться сейчас реально важнее. Колючая ткань больно впивается в грязную кожу. Найдя ванную комнату, быстро скидываю вещи и прохожу в душ. Непроизвольно улыбаюсь тому, что в Хилтоне, слава богу, хороший напор воды, не то что в наших апартаментах. И снова расстраиваюсь. О каких проблемах говорил Амир? Не будет же Рубен меня убивать и задолго. В настенном шкафу нахожу свернутый квадратом махровый халат, поэтому заворачиваюсь в него, а вещи свои стираю. Еще минут 10 разглядываю миллион баночек и бутылочек, расставленных на тумбе рядом с умывальником. Половина косметики корейская, но есть и селективная. Понимая, что шанса больше не будет, аккуратно втираю в кожу ночной крем Живанши, ожидая мгновенного эффекта. Должны ведь как-то 10 тысяч за него оправдываться. Не дождавшись чуда, убираю на место банку с кремом и расчесываю волосы предварительно смоченной щеткой. Вообще я чужим пользоваться не люблю, но от педикулеза еще никто не умирал. А вот нечесанный перед Хаджаевым ходить как-то неудобно. Как только возвращаюсь в гостиную, замираю от страха. Амир тоже принял душ. И он тоже в халате. Разглядываю стройные ноги, покрытые короткими черными волосками. «Если хочешь, ешь», — говорит он равнодушно. Сам за стол усаживается. Я иду к стулу напротив. «Паспорт у тебя с собой?» — спрашивает Амир, пока я выбираю, с чем бы сделать себе сэндвич. «Да». Мотаю головой и поправляю халат, соскальзывающий с одного плеча. «Отправлю тебя в Россию», — произносит он. «Завтра». В моей душе, с одной стороны, бесконечное облегчение, а с другой — колкое разочарование. Что я буду делать? Куда пойду? Мне шмотки нужны. Без них я все та же пьянковская Златка буду, а не инстаблогер, как мечтала. «Зачем вам это надо?» — удивляюсь. «Я понравилась ему, что ли?» «Не придумывай ерунды!» — осекает он зло, будто бы читая мои мысли. Я всегда мыслю наперед. Когда ты пропадешь, а ты пропадешь. Еврейский шлюховоз не простит тебе твоих гастролей. Вот когда это случится, мамка с папкой наверняка будут тебя искать. Не хочу, чтобы ко мне пришла полиция. Отельные камеры зафиксировали, с кем именно ты отбыла. Спасибо вам. Опускаю голову понуро. Но меня никто искать не будет. Произношу и думаю, что я, конечно, реально дура. Такое говорить человеку, от которого зависит моя жизнь и девственность. Еще пароль от госуслуг ему назови, Златка. Амиру, кажется, на мои дела вообще фиолетово. Он аппетитно уплетает стейк и запивает его вином. Я продолжаю тихонько жевать и рассматривать его поближе. Татуировки, конечно, я бы свела. Особенно на руках. У нас в деревне с такими даже грузчиками не берут. В вырезе халата на груди тоже виднеется обильная растительность. Раньше мне казалось это ужасным, а сейчас не отталкивает. Заметив, что Хаджаев смотрит на меня, резко опускаю взгляд и ем сэндвич. В целом, чувствую себя неплохо. От волос приятно пахнет дорогущим кондиционером, халат очень мягкий и удобный, еда вкусная. Ладно уж, домой поеду, там что-нибудь придумаю. «В России тоже проституцией промышлять будешь?» — спрашивает вдруг Амир строго. Устало растирает глаза, отставляет пустую тарелку и складывает руки на столе. «Я не проститутка», — сжав зубы, выплевываю. «Реально достал. Думает, накормил, и можно издеваться?» Хаджаев, будто бы не поверив, качает головой и ругается под нос на каком-то языке, далеком от русского. «Слава богу, я такого не знаю». «Тебе нужна помощь, девочка. Половина решения проблемы состоит в ее осознании, а ты не хочешь осознавать правды. Это чревато тем, что в Москве ты продолжишь этот путь. Какой правды? Закатываю глаза. Ну сколько можно? Ты приехала сюда работать. Живешь в апартаментах со шлюхами. А твой менеджер — сутенёр. Вот она правда. Я ни с кем не спала. Вопрос времени и денег. Я бы ни за что не стала. Дышу часто, обиды изнутри режет, аж слезы наворачиваются. Вопрос времени и денег. Качаю головой и облизываю пересохшие губы. Мне $3000 Рубик предлагал. Сообщаю гордо. Я отказалась. Он заработать на тебе хотел, безмозглая. Он снова злится. И наебать. Реальная стоимость около десятки. 10 000? Округляю глаза. Я ведь не Карди Би какая-нибудь, за что столько? А что, если я предложу тебе 20? Таращусь на Амира. Сначала возмущенно и воинственно, но потихоньку внутри меня колючей стеной вырастает сомнение. 20 000. Даже если учесть постоянно болтающийся туда-сюда курс, в рублях это почти 1 800 000. 1 800 000. Твою мать. Почти 2. Мне даже сравнить эту сумму не с чем. Наш дом вместе со всем хозяйством в хлеву 1500 всего стоит. Отцовская семерка даже на металлоломе больше 10 000 рублей не соберет. А тут всего за ночь 1 800 000 рублей. Хм. О чем ты сейчас думаешь? Грубо спрашивает Ходжаев, одним своим тоном заставляя поднять глаза на него. Я? Ты? Кивает он. В черных глазах улавливаю смех и презрение. Снова презрение. Вспыхиваю и, наверное, краснею, как вареный рак. Он все понял. Понял, что я считала деньги. Я думала, черт возьми. Реально думала, а не продаться ли ему за эти деньжищи. Уже не так уверена, киса. Ну и ну. Усмехается он, поднимаясь и кидая на стол салфетку. Поправляет полы халата на мощном теле. Вопрос времени и денег. Я же тебе говорил. Можешь постелить себе здесь, в гостиной.